Но взгляните мне в глаза. Меня окружают предатели. Могу ли я довериться вам?» «Ваше Величество!» — воскликнула молодая женщина, падая на колени. «Клянусь моей душой, я готова умереть за Ваше Величество!» Этот крик вырвался из самой глубины сердца и не оставлял никаких сомнений в его искренности. «Да, — продолжала госпожа Бонасье, — да, здесь есть предатели. Но именем Пресвятой Девы клянусь, что нет человека, более преданного Вашему Величеству, чем я. Эти подвески, о которых спрашивал король, вы отдали их герцогу Бекингему, не правда ли? Эти подвески лежали в шкатулке розового дерева, которую он унес с собою. Или я ошибаюсь, или не то говорю?» «О, Боже, Боже!» — шептала королева, у которой зубы стучали от страха. «Так вот», — продолжала госпожа Бонасье, — «эти подвески надо вернуть». «Да, конечно, надо. Но как это сделать?» — вскричала королева. «Надо послать кого-нибудь к герцогу. Но кого? Кого? Кому можно довериться?» «Положитесь на меня, Ваше Величество. Окажите мне эту честь, моя королева, и я найду гонца. Но придется написать. Это необходимо. Хоть два слова, начертанные рукой Вашего Величества, и ваша личная печать. Но эти два слова — это мой приговор, развод, ссылка. Да, если они попадут в руки негодяя. Но я ручаюсь, что эти строки будут переданы по назначению. О, Господи! Мне приходится верить вам мою жизнь, честь, мое доброе имя. Да, сударыня, придется. И я спасу вас. Но как? Объясните мне, по крайней мере. Моего мужа дня два или три назад освободили. Я еще не успела повидаться с ним. Это простой, добрый человек, одинаково чуждый и ненависти, и любви. Он сделает все, что я захочу. Он отправится в путь, не зная, что везет. И он передаст письмо Вашего Величества, не зная, что оно от Вашего Величества, по адресу, который будет ему указан. Королева в горячем порыве сжала обе руки молодой женщины, глядя на нее так, словно желала прочесть все таившееся в глубине ее сердца. Но, видя в ее прекрасных глазах только искренность, она нежно поцеловала ее. «Сделай это!» — воскликнула она, — «и ты спасешь мою жизнь, спасешь мою честь!» «О, не преувеличивайте услуги, которые я имею счастье оказать вам! Мне нечего спасать, ведь Ваше Величество — просто жертва гнусных происков!» «Это правда, дитя мое!» — проговорила королева. «И ты не ошибаешься! Так дайте мне письмо, Ваше Величество!» «Время не терпит!» Королева подбежала к маленькому столику, на котором находились чернила, бумага и перья. Она набросала две строчки, запечатала письмо своей печатью и протянула его госпоже Бонасье. «Да», — сказала королева, — «но мы забыли об одной очень важной вещи». «О какой?» «О деньгах». Госпожа Бонасье покраснела. «Да, правда», — проговорила она, — «я должна признаться, что мой муж...» «У твоего мужа денег нет. Ты это хотела сказать?» «Нет, деньги у него есть. Он очень скуп. Это его главный порок. Но пусть Ваше Величество не беспокоится, мы придумаем способ...» «Дело в том, что и у меня нет денег», — промолвила королева. «Тех, кто прочтет мемуары госпожи де Мотвиль, не удивит этот ответ. Но погоди». Анна Австрийская подошла к своей шкатулке. «Возьми этот перстень», — сказала она. «Говорят, что он стоит очень дорого. Мне подарил его мой брат, испанский король. Он принадлежит лично мне, и я могу располагать им. Возьми это кольцо, обрати его в деньги, и пусть твой муж едет. Через час ваше желание будет исполнено». «Ты видишь адрес», — прошептала королева так тихо, что с трудом можно было разобрать слова. «Милорду, герцогу Бекингему, Лондон. Письмо будет передано ему в руки. великодушное дитя».